Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Михаил Игнатов. Гардер. Книга вторая. Глава первая. Пеленор! Раздавшийся зычный вопль дилижансера заставил меня испытать чувство дежавю. Кажется, со мной это уже было. Впрочем, меланхолично разглядывая проплывающие за окном дома, я решил, что подобное испытывают все, чья жизнь связана с постоянными переездами. И военные не исключение. К тому же, выйдя из кареты дилижанса, я оценил четверку могучих существ, которых язык не поворачивался назвать лошадьми. Все течет, все меняется, и при ближайшем рассмотрении вовсе не похоже на самое себя трехгодичной давности. Вытащил из багажного отделения свой дорожный кофр и выскользнул из толпы, отойдя к зданию дорожного дома. Поправив ремень, тщательно разогнал складки чуть помятые в поездке формы на положенные места, склонив голову, оценил положение горжета мага-мастера. Все отлично. Короткое движение руки, и орб обрел свободу, зависая над плечом. Ко мне мысль команды отправилась словно в пустоту, но из-за восьмерика тягловых химер грузовой повозки, неспешно рассекая столпотворение людей у рядов дилижансов, словно одинокая льдина реку в конце ледохода, выдвинулась трехметровая фигура голема. Моя выпускная работа второй ступени училища, слияние двух доступных мне направлений магической науки. Голем-артефакт. Невозможный сплав камня, металла и кости, сочетание грубости рваных линий брони и изысканности гравировок рун на ней, контраст темноты щелей на стыках каменных пластин и зеленого сияния глазниц. Моя гордость, моя память о двух первых големах, что дались мне так тяжело и так многое сделали, сойдясь в схватках с темными. Не их вина, что иногда им и мне не хватало сил. Теперь многое изменилось. Я взобрался на новую ступень могущества. Голем стал почти отдельным от меня существом, тоже изрядно прибавив в силе. Я поднял лицо к безоблачному и яркому весеннему небу. Там, пытаясь достичь его и пронзить, устремлялся вверх черный шпиль сигнальной башни. Отличный ориентир. Его даже сейчас не может надежно заслонить от меня ни одно другое здание города. О чем речь, если сияющий шар на его кончике стал виден из дилижанса еще больше часа назад? И, конечно же, сигнальная не может находиться в городе, только в крепости, за защитой ее стен, тем более здесь, на границе. Мне туда, к шпилю. 20 минут, и я оказался на невероятно широкой улице. Именно такие, кажется, и называют проспектами. Он, обсаженный пышными деревьями по обеим сторонам, открывал потрясающий вид на крепость, у стен которой и оканчивался. Сразу становилось понятно одно из ее гордых прозвищ. Огромные, раза в 4 выше, чем у заново восстановленного дальнего рога, стены белого камня, испещренные бойницами и увенчанные бретешами, выглядели неприступной твердыней, охранявшей гордый черный шпиль сигнальный. Они и были неприступны. 3 войны с Зелоном овеяли эти стены великой славой. Пеленор. Северные врата Гардера, Пеленор — несокрушимый затвор его границы, Пеленор — белый молот, крушащий тьму, Пеленор — окончательная погибель. Я шагал, приближаясь к стенам крепости, по левому краю этого широкого тенистого проспекта. С любопытством оглядывал идущих мне навстречу. Очень много людей в форме, то и дело приходилось отдавать приветствие. Признаюсь, с первым разом вышла заминка. И лишь строгий, пронзающий взгляд уже пожилого капитана сообщил мне, что что-то явно не в порядке. Даже та малость, что отложилась во мне за время службы в Дальнем Роге, изрядно заржавела за год госпиталя и год обучения. Впрочем, небольшое усилие и забытые привычки заняли свое место. Удобно быть магом и владеть трансом. Среди гражданских больше всего притягивали взгляд женские силуэты. Хотя и здесь, на севере, весна набирала силу, но наряды дам все же слегка опережали действительность. Уж больно легки и открыты они оказались. Я скользил взглядом по лицам в надежде на удачу, но нет. Те, кого я искал, не спешили мне навстречу. Усмехнулся своим мыслям и желаниям. Не все сразу. Всему свое время. Мне тоже доставалось чужих взглядов с избытком. Все же, несмотря на размер гарнизона, здесь все друг с другом знакомы. Лица примелькались, и я не могу не обращать на себя внимания. Особенно с летящим у плеча орбом и этой гулко клацающей ступнями по камню тушей в отдалении. Голем шел по краю проспекта, у самого парапета, разделяющего дорожную и прогулочную части, неспешно и неудержимо. Во всяком случае, ни один из всадников, экипажа или повозок не пытался даже приблизиться к нему, не то чтобы остановиться на пути. А путь наш заканчивался у ворот крепости. Будь я один, то мне был бы нужен вон тот боковой проход для пеших. Но мой спутник туда не пройдет. Мне прямо, туда, куда ведет дорога. Вблизи слепящая красота безупречной белизны стен рассеялась, открывая взгляду зрелую красоту воина, отметки его службы и битв, шрамы и заплаты новой кладки. Я знал точно, что фундамент Пеленора заложен через год от создания чертогов. Крепость очень стара. Эти стены ни разу не пали, но десятки раз ремонтировались и обновлялись, излечивая ее раны. Лучшие маги вкладывали в них свои силы и все равно не сумели окончательно выгладить следы битв. Или не захотели. От этих камней веяло древностью, отвагой, историей. Под ними умирали тысячи тварей Зелона и дважды сходились в битве повелители. После последней схватки здесь постоянная ставка Магнивара, повелителя Севера. «Тонму, старший лейтенант!» Я опустил глаза на стражников. Их здесь десяток, с магом-младшим мастером. Старший сержант в возрасте, на горжете густая россыпь отметок за ранение. Голос его полон уважения равного, но рука лежит на навершии меча, а пульсация потоков от поста мага ощутима даже без транса. «Насмотреться еще успеете, а вот скотина позади уж нервничает». «Так точно!» Я с улыбкой ответил на приветствие, протянул предписание и сопроводительную на голема. Опытному вояке хватило одного взгляда и радужного отсвета печатей. «Добро пожаловать, лэр!» «Дагар, сопроводи в канцелярию магов!» Сияние на входе погасло. «Есть он, мулэр-лейтенант!» — звонко выкрикнул парнишка в надраенных доспехах. Короткий взгляд наверх показал, что крепостная решетка удержит даже костяных драконов, если они снова пойдут на штурм. Я не просто ощущал истечение силы от рун, вложенных в металл, а видел легкое марево дрожащего воздуха вокруг торчащих из камня клыков. Достойный легенд. Я снова уважительно приложил кулак к груди, на этот раз отдавая воинское приветствие оплоту Севера. А солдат здесь не только для сопровождения. Повороты широких проходов быстро сменяли друг друга. Не прошло и 10 минут, как я оказался там, где будет определена моя служба. Постучать и открыть дверь в новую жизнь. «Разрешите?» Короткий кивок, и я переступаю порог заместителя магического управления крепости. 5 шагов по паркету к столу. На него ложатся документы. «Прибыл к вам на распределение после обучения в магическом училище». «Лэр-лейтенант». Я удостоился короткого взгляда хозяина кабинета. «Перед тем, как отправитесь к своему непосредственному командиру, рекомендовал бы вам освежить в памяти пункты устава о представлении по прибытии». «Так точно». «Сах». Время замедлило свой ход. Строки устава лихорадочно мелькали у меня перед глазами. «Вот оно». Я снова вернулся в обычный мир, чувствуя, как горят щеки. «Тон Мулэр, капитан, разрешите представиться по случаю?» «Достаточно». Офицер, как раз закончивший небрежно листать мои бумаги, вскинул чуть сжатую ладонь с двумя вытянутыми, словно в каком-то жесте активации, пальцами. «Транс вы освоили на отлично. Что-то в голове имеется. Вот так знакомство с командиром бригады и начнете». Из чувства вредности и упрямства я промолчал, хотя должен был ответить согласно тому же уставу. Впрочем, моя выходка осталась без внимания. «Итак, тон, муллер-лейтенант...» В голосе капитана слышались усталость и легкий налет скуки. «Старший, я не выдержал очередного пренебрежения. Старший, лэр-лейтенант, тонму, лэр-капитан». Он замолчал, сжал губы, оглядел мою чуть помятую за поездку полевую форму на горжете, задержал взгляд, скользнул глазами по орбу, который я из вежливости деактивировал и повесил на пояс перед тем, как войти. Затем и вовсе вернулся к бумагам. Принялся листать их снова, с самого начала. На этот раз медленно и явно вчитываясь. Через 5 минут опустил руку на здоровый угловатый артефакт, стоящий на краю стола. Пульсация силы, едва ощутима, всего в 2 шагах от него. «Ребен, не зайдешь?» Артефакт связи. Новинка прошлого года. Шикарная вещь, ценность которой невозможно недооценить. Пользуясь моментом, я принялся оглядывать одного из своих командиров. Обычно сложен, средний рост, неширокие плечи. Короткая стрижка начавших сидеть волос, залысины, длинные пальцы, испачканные чернилами, мешковато сидящий повседневный мундир с целой лестницей разноцветных нашивок за ранения. Теперь я замечаю их везде, а вот разномастные ленты наград с другой стороны груди мне почти ни о чем не говорят. И нигде ни намека на его ранг, хотя этот его странный жест... Когда обратился к нему с приставкой «Лэр», ни словом не возразил, и он мне говорит о пренебрежении уставом. В кабинет без стука, без единого слова ворвался еще один офицер. В 2 шага оказался передо мной, подставив для взгляда спину. Она явно говорила, что хозяину не помешало бы уделить дополнительное время утреннему комплексу. Ему удалось почти полностью заслонить от меня все, что происходило за столом. Совсем немалым, к слову. «Что у тебя? Только быстро!» В ответ капитан, похоже, шелестом толкнул ему по столу мои бумаги. В кабинете снова воцарилось молчание. «Необычно. Что ты хочешь от меня? В 5-й, 2-й. Толадорец. Легко. Но только если оформить испытательным. Что так? Там гарские лошади стонут, а этот...» Я отчетливо услышал стук пальца по столу, чуть приглушенный толщиной бумаг. «Год госпиталя. Поглядим». Толстяк развернулся, с грацией и скоростью, которых я от него никак не ожидал. На меня уставились 2 взгляда. Серые глаза капитана и черный Ребина, оказавшегося майором и искателем. «Без чинов?» — после паузы предложил хозяин кабинета. «Без чинов». Я кивнул, расслабил плечи. «Извини за начало встречи. Впервые вижу такое предписание. Впервые слышу о Толадорском. Я пожал бы плечами на безумие канцелярии вашего училища, что только не мнят о себе по закоулкам провинции, и пошел бы привычным путем. Крепостной маг, гарнизонная рота обеспечения 3-й бригады. Там и место желторотикам. Ходить по улицам, привыкать к рутине службы». Капитан замолчал. «Но...» Я подал ожидаемую от меня реплику, спокойно снеся нелестное замечание. «Но это твой 2-й, хоть и короткий контракт. Необычный, скажу, подход к обучению. А еще я вижу внеочередное звание и не отписку о достойной службе и прочую тыловую муть, а нормальное представление, геройское, я б сказал». На этом месте я сморщился. Тон был неприятен и многое задевал в душе. «Без чинов не значит, что не нужно выбирать выражение». Толстяк хмыкнул. Капитан вскинул брови. «Не ищи подвоха. Безысходную звезду уважает любой». Я помедлил и кивнул. «Так вот, у нас вечный недобор боевых магов, а ты по-хорошему можешь выбирать. Кому уж, как не тебе, дать эту возможность? Да и не думаю, что тебе будет по душе стоять месяцами на стенах. В роту бегунцов пойдешь? Кто это?» «Дальний поиск». Капитан снова скользнул взглядом по горжету. «Если по здоровью не потянешь, то через 2 месяца подъедет выпуск Гарской, и...» «Я понял», — перебил собеседника. «Нечего мне разжевывать. Испытательный срок. Согласен. Это точно лучше, чем обходить артефакты крепости. Возможность пройтись по местам битвы повелителей по Зелонской земле». Толстяк хмыкнул. «Толадорец!» И притянул к столу еще один стул, бесцеремонно усаживаясь на него. «Отлично. Сейчас мы с главой управления тебя и оформим». Капитан подхватил перо и добавил, начиная заполнять документы. «Совет. Ленты на полевую сразу перенеси. Все. Уж кому, как не нам их ценить. В общем, у тебя еще день. Сегодня ни командира 2-й бригады, ни командира 5-й роты, ни замов на месте нет». Оказавшись за порогом, я провел пальцами по горжету. Вот они, 3 чуть выпуклые звездочки. Легкое ранение желтое, 2 красных за тяжелые. И последние с черными, чередующимися с основным цветом лучами. Магические повреждения. Но о моем здоровье они зря беспокоятся. Снова очутившись во дворе, я замер, оглядывая замкнутый двор канцелярии. «Видимо, проверки уже достаточно, и теперь я здесь почти свой, раз мой первый сопровождающий исчез. Впрочем, мне выделили нового на весь день, чтобы я не заблудился на новом месте. Вполне здраво, если уж я не могу точно вспомнить путь сюда. С чего начать? С обустройства? Еще 1/2 дня впереди, и пустота нового места в общежитии. Нет, не хочу. Начнем с поисков». Я решительно окликнул ожидающего чуть в стороне моего бойца, который следовал за мной от самого кабинета. «Рядовой!» Молодой парень вытянулся, поедая меня глазами. Я насмешливо хмыкнул, оценив иронию своих мыслей. «Молодой, он всего-то 4 года младше». Впрочем, смеялся я над собой. «То он мустарший лэр-лейтенант. Для начала, где здесь храны големов? Идемте, то он мустарший лэр-лейтенант. Чуть проще, боец». Оценил его выправку. «Не нужно тянуться так, словно я твой любимый старшина». «Так точно». Парень чуть опустил задранный подбородок. «Идемте, лэр». Через тот проход уточнил я путь. «Там ждет мой голем». Несколько минут неспешного передвижения по крепости. Сопровождающий несколько раз порывался срезать путь через галереи и узкие проходы, но габариты и вес моего голема каждый раз уводили нас от легких деревянных галерей и узких проходов к надежной брусчатке и грузовым воротам в разделяющих сектора стенах. Их пришлось пересечь не одну, пока мы не оказались в 3-м по счету секторе внешнего обвода Пеленора, если считать от канцелярского. Обстановка разительно поменялась. Окончательно исчезла даже та малость дерева, что встречалась до этого в отделке. Здесь чувствовалась родная мне стихия — земля, величие камня. Пропали и 3-4-этажные безыскусные здания-коробки, занимавшие все пространство секторов. Однако дорога шире не стала, теперь она шла зажатая огромными складами. Казалось, что неприступные стены подступили едва ли не вплотную, прибавив в толщине 10 раз, и окончательно потеряли красоту выглаженной облицовки, блистая грубой мощью и тяжестью огромных блоков, вырубленных из ноздреватого камня. Глаз, к моему удивлению, легко замечал не только цветовую границу блоков, но и ясно различимые щели между ними. Заинтересованный, я потянулся потоками ауры проверить, как же организована защита, если не проводилось сплавление в единое целое. Но не смог даже на 5 проникнуть магическим зрением вглубь стены. Как бы ни стары они, но защищены оказались ничуть не хуже крепостной решетки. Интересно, мне, что когда-то сам выбирал тип рунной вязи для крепостной защиты, интересно вдвойне, как это реализовывалось моими предшественниками. Нужно будет покопаться в справочниках. Здесь явно другой подход. И я вот так, с полувзгляда, не могу сказать, что он слабее или хуже. Тягучие секунды транса позволили мне слегка утолить любопытство до знакомства с начальником хранов. Или же только разожгли его во мне сильнее. Наверняка можно найти мемуары тех, кто участвовал в стройке крепости, взглянуть на нее молодую их глазами. Впрочем, и особого знакомства не случилось. Ясно. Крепкий старик поднял взгляд от документов, уставился мне за спину, на голема. Я так и не понял, ни кто он здесь, ни как к нему обращаться. Неловко вышло. Солдат лишь шепнул на ухо, что вот этот старший, и тот сразу взял меня в оборот. Обычная одежда, и не поймешь сразу. То ли мундир старого кроя, то ли строгая гражданская одежда в военном стиле. Старик перевел глаза на меня и повторил. «Ясно. У бегунов свободно два храна. Бери 84-й. Он поболе и вечно пустой. Уж больно твой громила не для ихней службы. Поглядим», — спокойно кивнул я. «Может, соображу чего поменьше. Пока не знаю даже, чем они занимаются. С этим...» Старик махнул второй половиной моих бумаг, пожевал губами. «На днях, завтра-послезавтра, заглянешь ко мне. Согласуем, чего тебе надо. Больно уж допуски у тебя широкие. Уточнить нужно будет. Не спутали?» «Договорились». Я коротко приложил кулак к груди. Определить голема в здоровенный ему под стать хран, устроенный во внутренней стене складе сектора, много времени не заняло. «Пустовато». Быстро оценил я обстановку. «Поправим». Провел ладонью по мечу и посоху в особых креплениях на каменной спине. Мысль, команда, сон. Зеленый свет глазниц медленно угас. А я обернулся к сопровождающему. «Теперь последнее, боец». Я даже не стал доставать из нагрудного кармана письмо. Адрес я помнил наизусть. «Внутренний 6-й сектор, 12-я линия, дом 53. Доведешь и можешь быть свободен. Дальше я сам».